могли поводом для вызова стать очередные интриги заклятого врага, министра иностранных дел графа Нисельроде. Поселившись у Демута и приведя себя в порядок после дороги, Крючков отправился в Зимний дворец. Результат визита был неожиданным и для страны на редкость благотворным. Государь назначил Горчакова министром иностранных дел Российской империи. Потом он станет канцлером, вторым лицом империи. К княжескому титулу, принадлежавшему ему по праву рождения, добавится звание светлейший. Для своего отечества на дипломатическом поприще он сделает почти так же безмерно много, как его лицейский друг для поэзии. В общем, сбудется предсказание Пушкина. Тебе рукой, фортуны своенравной, указан путь и счастливый, и славный. До конца дней жить Горчаков будет в здании Министерства иностранных дел. Своим домом, дворцом, виллой, в отличие от большинства правительственных чиновников, не обзаведется. Из окон своего кабинета он будет видеть Демутов трактир, если смотреть направо. Если налево, дом 10 по набережной Мойки, где когда-то жил Пущин, ради спасения которого от каторги будущий канцлер, не раздумывая, решился пожертвовать карьерой, а то и жизнью. Это другая история, которая к Невскому проспекту касательства не имеет. А дальше дом 12, последний приют Пушкина. Наверное, последний оставшийся в живых лицеист не раз вспоминал. Вообще, почти каждый дом рядом с Мойкой помнит Пушкина. Именно поэтому биографии всех этих домов кажутся интересными. Если перейти через Большую Морскую, в угловом доме по Невскому под номером 13, который, как и все его соседи, стоит на месте деревянного зимнего дворца Елизаветы Петровны, построенного Растрелли в 1755 году после смерти государыни обезлюдевшего, а в 1767 и вовсе снесенного. Пушкин бывал часто. По разным поводам. Территория, на которой стоит дом, пустовала больше 30 лет, пока императрице Екатерине не надоело видеть голым угол Невского и уже вновь проложенный к тому времени Большой Морской, улицу на 20 лет, перекрывал царский дворец. Государиня повелела Юрию Матвеевичу Фильтину выстроить на этом месте каменное здание, которое украсило бы своим видом главную улицу. Но, похоже, была уготована этому месту странная участь. Ждать пришлось еще больше 30 лет. Сначала не сложилось что-то у Фильтина. Потом Николаю Александровичу Львову было велено построить на этом участке кабинет ее императорского величества. Казалось бы, тут уж ничто не может помешать. Но опять не заладилось. Уже при Павле его любимец Винченцо Бренна составил проект театра, который вроде бы здесь весьма уместен. И снова что-то помешало. Только после того, как участок купил херсонский купец первой гильдии, Перец, был наконец заложен фундамент. Но и тут дело дальше не пошло. Абрам Израилевич Перец – фигура весьма примечательная. По настоятельной рекомендации самого Григория Александровича Потемкина, желавшего иметь под рукой умных и честных людей, он перебрался в Петербург и стал одним из немногих евреев, живших в столице с разрешения властей. Стал он богатейшим подрядчиком, кораблестроителем, банкиром, откупщиком и крупнейшим поставщиком соли в казну. В 1801 году Павел I пожаловал ему звание коммерции советника. С ним консультировались по финансовым вопросам Михаил Михайлович Спиранский и граф Егор Францевич Канкрин, будущий министр финансов Российской империи, некоторое время служил у Переца секретарем. Именно Перец разработал основной план финансовой реформы Спиранского, который одно время даже жил в доме банкира. Во время войны 1812-14 годов Перец вложил все свое состояние в организацию снабжения русской армии. И ни разу никто не пожаловался на низкое качество или несвоевременность поставок. Однако казна задерживала платежи, и ему пришлось объявить себя банкротом. Имущество Переца было продано за 1,5 миллиона рублей, хотя казна должна была ему 4 миллиона. Понятно, почему построить новый дом на Невском он так и не смог. А вот новые владельцы участка, братья Степан и Григорий Федорович Чаплины, торговавшие чаем и мехами, дом все-таки выстроили. Более того, он единственный сохранил до наших дней, свойственные в свое время всему архитектурному ансамблю этой части проспекта, черты строгого классицизма. В этом доме Пушкин бывал и до, и после ссылки. До – юный беззаботный, в гостях у сослуживца по коллегии иностранных дел графа Александра Петровича Заводовского, сына и наследника одного из фаворитов Екатерины Великой, Петра Васильевича Заводовского. Был молодой граф человеком далеко не безупречным, но остроумным и хлебосольным, старательно и охотно проматывал наследство отца. К тому же приятельствовал с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Тот осенью 1817 года жил в квартире Заводовского, общение с которым Пушкину было всегда интересно. После возвращения ссылки, вернее же после женитьбы, Пушкину приходилось бывать в доме 13 по поводу малоприятным. В полуподвале этого респектабельного дома помещалась контора нотариуса Кабацкого. У почтеннейшего Михаила Артемьевича Пушкин заверял долговые обязательства на оплату покупок не столько своих, сколько сделанных Натальей Николаевной в английском магазине. Он сначала помещался в доме 16 по Невскому, потом в доме 7 по Большой Морской. Навещать Кабацкого приходилось все чаще и чаще. Английский магазин на Невском 16 был одним из самых роскошных и дорогих в Петербурге. Достаточно сказать, что туда нередко заходил сам император, чтобы купить праздничные подарки жене и детям. В 1830 году газета «Северная пчела» печатала серию очерков «Письма провинциалки из столицы», написанную от лица восторженной и одновременно наблюдательной и извительной провинциалки. Она писала якобы оставшимся в деревне родственникам. Английский магазин есть столица всех магазинов. Не знаю, почему он называется английским, ибо в нем продаются русские, французские, немецкие всякие товары, бриллианты и глиняная посуда, золото, серебро, бронза, сталь, железо, посуда, всевозможные ткани для женских уборов и платья, все принадлежности дамского и мужского туалета. И вместе с духами, помадою и кружевами, вино, ликеры, горчица и даже салат в банках. Тут охотничье ружье, там хрусталь, тут кисея, ситцы, там шелковые ткани, здесь мужские шляпы, там дамские итальянские. Здесь кожаные чемоданы, ковры, тут бриллиантовые вещи и ордена, там иголки, здесь готовое платье, плащи, шинели. Непостижимое дело. Мне кажется, что этот магазин должен был бы называться не английским, а универсальным. В самом деле, его вполне можно считать предтечей современных супермаркетов. Это магазин и предпочитала прекрасная Натали. Цены ее не смущали. Пушкин имел в английском магазине неограниченный кредит. Остался должен владельцам 2015 рублей. Опека долг заплатила. Но вернусь к дому 13. Там размещался еще и магазин военных вещей Алексея Куракина. Именно в нем 24 января 1837 года Пушкин купил пистолеты, дуэльный гарнитур. В него входят два пистолета, шампол, стартер и молоток, пороховница, пулелейка, капсюля, пули в коробочке или в специальном отсеке, штопор для пыжа, ёршик и еще некоторые мелочи. О дуэльных пистолетах он мечтал давно, но все не было денег. Впрочем, их не было и перед последней дуэлью. Пришлось отнести к ростовщику Шишкину столовое серебро, под залог которого получил необходимые 2200 рублей. Несмотря на малопочтенную профессию, Александр Петрович Шишкин, отставной подполковник, был человеком порядочным. К нему Пушкин не раз обращался в трудные минуты. А такие минуты выпадали все чаще. За последние полтора года жизни Пушкин получил у Шишкина под залог 15 960 рублей. Деньги, полученные под последний залог, скорее всего, и пошли на покупку пистолетов. 27 января, около 2 часов дня, Константин Карлович Данзас отправился за пистолетами. Уложив их в сани, подъехал к кондитерской Вольфа и Беранже, которая находилась в 2 шагах от магазина Куракина на противоположной стороне Невского проспекта в доме 18. Там его уже ждал Пушкин. Данзас пережил своего лицейского товарища на 33 года. И, судя по многочисленным свидетельствам, был глубоко несчастен. Чувство вины за гибель Пушкина не покидало его. Хотя помочь, спасти он был бессилен. Да, наверное, бессильны были все. Правда, граф Владимир Александрович Сологуб сказал вскоре после роковой дуэли. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Я твердо убежден, что если бы Сергей Александрович Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один бы мог удержать его. Прочие были не в силах. Может быть. Тем более, что, по мнению многих, именно Соболевский сумел не допустить 2 дуэлей Пушкина с Федором Толстым и Владимиром Соломирским. Но в том роковом январе Соболевский был за границей. Не было рядом ни Нащекина, ни Чадаева, ни Пущина, который, узнав о смерти друга, сказал: пуля встретила бы мою грудь. Можно представить, как казнил себя Данзас. Он единственный мог закрыть Пушкина собой и не сделал этого. Правда? Обвинял себя только он сам, другие понимали. Ничего сделать было невозможно. Данзас наверняка читал письмо Матюшкина Яковлеву, крик отчаяния. «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? Как мог ты это допустить?» Ни слова упрека, а уж тем более обвинения Данзасу, только Яковлеву. Но ведь Михаил Лукьянович не был рядом. Не его попросил Пушкин, а последние и очень опасные услуги – Данзаса. Впрочем, есть основания полагать, что выбор этот был спонтанным. Вообще-то Пушкин хотел, чтобы его секундантом стал Клементий Осипович Рассет, брат Александры Осиповны Рассет-Смирновой. Поэт относился к нему с теплотой и уважением. Писал о нем как о весьма достойном молодом человеке, который покидает блестящий свет для сурового ремесла грузинского солдата. Ко времени дуэли Клементий Осипович успел повоевать и вернуться в Петербург, а именно к нему на Пантелеймоновскую улицу ехал Пушкин утром 27 января, но не застал дома. Зато встретил старого лицейского товарища. Был уверен, Данзас в его просьбе не откажет. Данзас не отходил от умирающего до конца. Софья Николаевна Карамзина писала брату. «Как трогателен секундант Пушкина, его друг и лицейский товарищ полковник Данзас, прозванный в армии храбрым Данзасом. Сам раненый, с рукой на перевязи, с мокрым от слез лицом, он говорил о Пушкине с чисто женской нежностью, нисколько не думая о пожидающем его наказании и благословляя государя за данное ему милостивое позволение не покидать друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее несказанного горя». Бесценны воспоминания Данзаса о дуэли. Он – единственный свидетель, словам Дантеса и Дершака едва ли можно доверять безоговорочно. И последних днях жизни Пушкина. В этих воспоминаниях каждое слово – боль. Но если отвлечься от эмоций, то есть сам факт, который опровергает утверждение некоторых исследований о том, что Пушкин исповедовался и приобщился только после того, как получил записку от императора, в которой тот ставил условия. «Я буду заботиться о твоей семье, только если ты умрешь христианином». Так вот, Данзас рассказал, как было на самом деле. После ухода доктора Арента, который не скрыл от умирающего, что обязан доложить о случившемся государю, Пушкин сразу послал за священником, исповедовался и причастился. Только часа через два после этого Арент снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом следующего содержания. «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся. Я беру их на свое попечение». Кому-то понадобилось чуть-чуть сдвинуть события во времени, слегка исказить смысл и тон записки. В результате царь оказался бесчувственным тираном, угрожавшим тому, кто стоял у края могилы. Пушкин – убежденным атеистом, которого под угрозой оставить его осиротевшую семью без средств к существованию заставили исповедоваться. Такая вот интерпретация. Кстати, Наталья Николаевна написала императору письмо с просьбой дозволить именно Данзасу проводить тело ее мужа до могилы. Николай Павлович отказал. Он не мог нарушить закон. За участие в дуэли Данзас должен быть предан суду. Но что им этот суд? Он осудил сам себя. Беспощадно. А я пытаюсь представить, что испытывал Константин Карлович, проходя или проезжая мимо дома 18 по Невскому проспекту. Мимо той злополучной кондитерской Вольфа Бранже, путь от которой лежал на Черную речку. Может быть, представлял, приказал бы извозчику гнать не через Неву, а в другую сторону, куда-нибудь по московской дороге, но все равно куда, лишь бы подальше, лишь бы спасти. А с домом этим, кроме главного, последнего посещения Пушкина, последнего стакана то ли лимонада, то ли воды им выпитого, Данзас мучительно пытался вспомнить, что же он пил, но так и не вспомнил. Связано немало событий, которые, если не бояться пафосных слов, можно назвать судьбоносными. О том, как юный гусарский корнет Михаил Лермонтов, недавно выпущенный в гвардию после окончания школы подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, узнал о смерти поэта, которого боготворил, как родилось стихотворение на смерть поэта, подначасье сделавшее никому неизвестного юношу надежды отечественной литературы. Рассказывать не буду. Рассказ вышел бы слишком долгим. Расскажу только о том, что имеет прямое отношение к дому 18 по Невскому проспекту. Так вот, друг Лермонтова, Святослав Афанасьевич Раевский, прочитав стихотворение, скорее всего, первым, тут же переписал его для своего доброго знакомого Андрея Александровича Краевского, Тот немедленно передал текст Жуковскому, Вяземскому, Адоевскому. Но что еще важнее, стихи очень быстро выходят за пределы пушкинского круга. Уже 30 января их публично читают в кондитерской Вольфа Беранже, той самой. Среди слушателей, как и положено, оказывается доносчик. Экземпляр с надписью «Воззвание к революции приносят царю». Лермонтов и Раевский арестованы. Лермонтов, как офицер, сидел в здании главного штаба, в нескольких десятках шагов от злополучной кондитерской. Около месяца полиция тщательнейшим образом расследовала дело о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении он их губернским секретарем Раевским. 25 февраля 1737 года последовал приказ лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов отправить в Волонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора. Узнав о судьбе Раевского, Лермонтов писал: «Любезный друг Святослав, у меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь». А вот к Лермонтову приказ был милостив. Правда, только если забыть, что Нижегородский полк стоял на Кавказе, а там шла война. Лермонтова посылали под пули. О том, как сложилась судьба Лермонтова на Кавказе, известно. А вот о судьбе его друга, да даже и вообще о Святославе Раевском, подозреваю, знают далеко не все. Бабушка Раевского по матери, оставшись сиротой во времена Пугачева, воспитывалась в доме Столыпиных, соседей своих по деревне, вместе с Елизаветой Алексеевной, бабушкой Лермонтова. Елизавета Алексеевна была крестной матерью Святослава, а с ее обожаемым внуком Раевский, хотя и был знаком, но разница в возрасте дружбе не способствовала. Раевский был старше Лермонтова на 6 лет. Дружба началась уже после того, как Святослав Афанасьевич окончил Московский университет со званием действительного студента нравственно-политического отделения. Лермонтову к тому времени было почти 20. По словам Акима Павловича Шангирея, троюродного брата и ближайшего друга Лермонтова, Раевский имел верный критический взгляд. Его замечания и советы были не без пользы для Мишеля. В чем же заключался этот верный критический взгляд? Понятия юриста, студента Московского университета часто вовлекали в несогласие с окружавшими служаками в петербургских канцеляриях. В департаменте государственных имуществ Раевского считали непокорным и благонамеренным. Начальником этого учреждения был сенатор Николай Порфирьевич Дубенский, о котором однокашник Пушкина по лицею барон Модест Андреевич Корф писал: «Я не знаю никого, кроме разве, может быть, графа Аракчеева, кто был бы вообще так ненавидим всеми слоями публики». Но даже этот грубиян и деспот ничего не мог сделать со способным, образованным чиновником, который, зная свою полезность, не раз смело просил отставки и вынуждал начальство уступать ему, считаться с его убеждениями. К наказанию и вынужденному отъезду из столицы Раевский отнесся спокойно. Правда, на пути к месту ссылки едва не погиб при переправе через Неву около Шлиссельбурга. В канцелярии Оланецкого губернатора, куда его определили на службу, оказался весьма полезен. Люди, столь блестяще образованные, да к тому же деятельные, среди провинциальных чиновников были большой редкостью. Так что Раевского ценили. К тому же он смог на досуге заняться делом, которое его увлекло чрезвычайно – изучением обычаев, истории, характеров жителей Оланецкой губернии. Этнографом он был выдающимся. Даже после того, как Николай I дал Святославу Афанасьевичу разрешение служить на общих основаниях, освободил от ссылки, тот, пока не закончил свои исследования, не вернулся в Петербург. Только весной 1839 года Раевский покинул Онец. Лермонтов в это время был в столице. Сестра Раевского вспоминала: «Михаил Юрьевич целовал брата, гладил его и все приговаривал. Прости меня, милый. Я была ребенком и не понимала, что это значит. Но как теперь вижу растроганное лицо Лермонтова и большие полные слез глаза». Брат был тоже расстроен до слез и успокаивал друга. Дальше жизнь их обоих уже не была связана ни с Невским проспектом, ни с кондитерской Вольфа и Беранже. Впрочем, нет. В это примерно время Лермонтов, наслышанный о том, что знаменитая гадалка Александра Филипповна Киркхоф нагадала Пушкину, зашел в гадательный салон на Невском. Ходили слухи, что и ему гадалка назвала роковую дату. Так ли это? Лермонтов был человеком скрытным. А пока о судьбе дома 18. первые годы существования Петербурга на его месте стоял небольшой домик сподвижника Петра Великого, вице-адмирала Корнелия Ивановича Крюйса. О нем расскажу в главе «Улица веротерпимости». Потом участок, как и многие другие, переходил из рук в руки. Большинство его владельцев особого интереса не представляют. Разве что один – купец Катомин. И дело не только в том, что именно по заказу Катомина вырос на углу Невского и Мойки красавец дом, по большей части сохранившийся до наших дней. Дело в тенденции, наметившейся уже в начале XIX века, а позднее – возобладавшей. Участки на главном проспекте города переходили от аристократов к купечеству. Менялся, со временем все заметнее, внешний облик проспекта. Но главное – менялся его дух. Что же касается владельца дома, то он был крепостным князей Куракиных. Сумел откупиться от крепостной зависимости и выкупить всю семью. Жену Домну Осиповну, сына Дмитрия, дочь Евдокии и брата Василия с семейством. Судя по тому, что через четверть века Канон Борисович смог купить собственный дом, а не где-нибудь, а в самом центре столицы, был он человеком не лишенных талантов, трудолюбивым и оборотистым. Почему купил именно этот участок? Похоже, из тщеславия. И желание доказать бывшим своим господам, владевшим роскошным домом на противоположной стороне Невского, что, мол, мы, ваши бывшие крепостные, ничем вас не хуже. Только дом, купленный Катоминым, с домом князя Куракиных ни в какое сравнение не шел. Скромный, даже, можно сказать, незрачный. Вот решил бывший крепостной перестроить его так, чтобы он на равных соперничал с княжеским домом. Не поскупился, нанял одного из самых модных и, несомненно, лучших столичных архитекторов. Василия Петровича Стасова. На месте скромного здания, выстроенного когда-то другим выдающимся русским зодчим Михаилом Григорьевичем Земцовым, Стасов построил эффектный дом с открытыми лоджиями. Он стилистически перекликается с стоящим напротив домом Чичерина Куракиных и достойно соседствует даже со Строгановским дворцом. К сожалению, не сохранился центральный восьмиколонный портик, объединявший два нижних этажа. Мы привыкли винить в утратах города советское время. Но лоджии и портик дома Катомина были ликвидированы еще в 1846 году для уширения тротуара. Тротуар в этом самом узком месте Невского проспекта и правда был узковат. После перестройки ходить стало удобнее, но дом сразу потерял индивидуальность и, что всего печальнее, выпал из пушкинской эпохи. А как раз на излете советского времени дому хотя бы отчасти вернули его первозданный вид. О том, как выглядел дом в пушкинское время, дает точное представление панорама Невского проспекта Василия Семеновича Садовникова. О ней я еще буду писать. На фасаде, выходящем на Невский проспект, много вывесок. Главное, самое крупное «С. Вольф» и «Т. Перанже», а рядом по-французски «Кафе Шинуа». Еще при жизни Пушкина в 1834 году хозяева кондитерской переделали свое заведение, не блиставшее красотой интерьера, в изысканное кафе в модном в то время китайском стиле. Газеты просто захлебывались от восторга. Храм лакомств и мотовства. Подлинные произведения искусства из сахара, шоколада и безе. Французские кондитеры, как скульпторы из мрамора и бронзы, создавали сладкие фигуры рыцарей, бюсты знаменитостей, сказочные замки и фигурки животных. Они превзошли себя, сделав пирог тальони, на котором кремом изобразили неповторимую итальянскую балерину Марию Тальони, приехавшую на гастроли в Россию. Это было в 1837 году, в год гибели Пушкина. Вообще, у дома 18 есть странное свойство – он неудержимо влечет к себе людей искусства. И нередко происходившие в этом доме встречи становились роковыми. Так было в 1846 году, когда зашедшего к Вольфу Беранже выпить чашечку кофе и прочитать свежие газеты Федора Михайловича Достоевского познакомили с Михаилом Васильевичем Петрашевским. Не случись этого знакомства, судьба писателя была бы иной. Более счастливый, кто знает. Только не пришлось бы ему пережить ужаса ожидания неминуемой смерти, и каторги не было бы, а значит, и записок из мертвого дома. Участников кружка Петрашевского, все они регулярно бывали у Вольфа и Беранже, арестовали 23 апреля 1849 года. 8 месяцев шло расследование. За ним последовал приговор – смертная казнь. Как это было? В «Идиоте» князь Мышкин вспоминает: «Я вам расскажу про мою встречу прошлого года с одним человеком. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания, Но однако же, промежутки между двумя приговорами, 20 минут или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах к 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стал восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать в последнем мгновении. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. Ему все хотелось представить себе как можно скорее ярче, что вот как же это так, он теперь есть и живет, а через 3 минуты будет уже нечто, кто-то или что-то. Так кто же, где же? Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Раздалась команда на прицел. И в этот миг к эшафоту подъехала карета. Прибыл флигель-адъютант с императорским указом о помиловании. Кондитерская Вольфа и Беранже была закрыта в конце 40-х годов XIX века. А на ее месте открылся ресторан Лейнера, прославившийся свежим мюнхенским пивом. В этом заведении газета «Курьер» писала: «Ресторан, где скверно кормят, отвратительное и низкое помещение, с начала вечера наполняющееся клубами табачного дыма и испарениями, но куда почему-то собираются каждый вечер представители свободных профессий – артисты, художники, литераторы». В самом деле, с первых дней своего существования «Лейнеровская забегаловка», как называл новый ресторан, его постоянный посетитель Сергей Павлович Дягилев, стала центром богемной жизни столицы, напоминавшим, а скорее старающимся напоминать, Парижскую ротонду. Именно в это не самое респектабельное заведение 20 октября 1893 года, возвращаясь домой на Большую Морскую, после спектакля в Александринском театре зашел Петр Ильич Чайковский. Попросил принести стакан воды. «Извините, кипяченой у нас нет», – ответили ему. «Тогда эти сырой и похолоднее», – попросил композитор. Сделав всего один глоток, он вернул стакан половому. Через несколько дней Петр Ильич Чайковский умер от холеры. Долго ходили слухи, что вода была отравленной. По другой версии, все обстояло иначе. Вернее, время и место действия те же, но обстоятельства несколько иные. Будто бы в тот вечер Чайковский в сопровождении артистов Александринки Юрия Михайловича Юрьева и Владимира Николаевича Давыдова зашел к Лейнеру поужинать. Бывал он в забегаловке часто. Случалось, даже аккомпанировал знаменитому тенору Николаю Николаевичу Фигнеру под настроение певшему для посетителей ресторана. Именно на таком импровизированном концерте у Лейнера впервые прозвучал романс «Предшумного бала». А вечером 20 октября гости заказали по бифштексу белого вина. Петра Ильича мучила жажда. Минеральной воды в ресторане не оказалось. Пришлось довольствоваться водой из-под крана. Модест Ильич Чайковский настаивал, что именно этот злополучный стакан и стал причиной смерти его гениального брата. Хотя, возможно, Петр Ильич заболел еще до прихода в ресторан. Невыносимая жажда вполне могла быть симптомом холеры. Как бы то ни было, слух о том, что Чайковский отравился у Лейнера, посетителей от ресторана не отпугнул. Скорее, наоборот. Он превратился в артистический клуб, где в любое время можно было встретить и театральных знаменитостей, и тех, кто только мечтал о славе. Именно в доме 18 по Невскому проспекту, за столиком с кружкой мюнхенского, сутками просиживал Дягилев, ставший безработным после разрыва с императорским Мариинским театром. Именно там пришла ему мысль о русских сезонах, прославивших на весь мир и его имя, и имена Шаляпина, Павловой, Корсавиной, Нижинского, Гельцер, Касторского. А в начале 20 века ресторан в очередной раз поменял владельца и название. Хозяином заведения стал Альбер Битан, без ложной скромности, впрочем, как и предыдущие хозяева, назвавшие его собственным именем. Изменилось имя, но публика осталась прежней. Вернее, произошла всего лишь естественная смена поколений. Уже не Пушкин, не Лермонтов, не Шевченко, не Достоевский, а Блок, Гумилев, Кузьмин, Северянин стали постоянными посетителями Альбера. Что были весны, был Альбер, что жизнь была на жизнь похожа, что были вы и я моложе. Печалью вспоминал Михаил Алексеевич Кузьмин в стихотворении, посвященном Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной, одной из самых восхитительных женщин предвоенного Петербурга, имея в виду Первую мировую войну. Была она человеком ярко одаренным, актриса, переводчица, балерина, одна из первых русских моделей, художница, скульптор. Но главное – женщина, которую любили. Любили страстно, самозабвенно. Она была подругой, наперсницей и музой многих поэтов. Считают, что одно из самых знаменитых стихотворений Блока в ресторане «К ней и о ней». Ей посвящали стихи Анна Ахматова и Федор Сологуб, Михаил Кузьмин, Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Георгий Иванов, Всеволод Рождественский и Всеволод Князев. Последнее имя сегодня вряд ли известно кому-то, кроме историков, изучающих Серебряный век. Но те, кто читал поэму «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой, помнят одного из ее персонажей – юного, восторженного, без памяти влюбленного гусарского корнета, покончившего с собой из-за разрыва с любимой. Так вот, в перечне трагедий, связанных с Домом 18, оставил свой след и Серебряный век. В канун Рождества 1913 года случилась роковая размолвка между Ольгой Судейкиной и ее возлюбленным поэтом Всеволодом Гавриловичем Князевым. Он уехал в Ригу, где квартировал его полк. И через несколько дней в одной из рижских газет появилось короткое сообщение. Проживающий по церковной улице номер 45, вольно определяющийся 16-го гусарского иркутского полка, потомственный дворянин Всеволод Князев из Браунинга выстрелил себе в грудь. Князева доставили в городскую больницу. Он прожил еще 5 дней. Чтобы не заканчивать рассказ о Доме 18 на такой печальной ноте, скажу о счастливом событии, в нем случившемся. 28 февраля 1922 года там родился Юрий Михайлович Лотман, один из самых тонких и мудрых исследователей жизни и поэзии Пушкина. Едва ли можно исключить влияние места, где прошло детство ученого, на выбор не просто профессии, но предмета преданного и вдохновенного служения.